эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас в виртуальной студии нахожусь я, ваш покорный слуга Алексей Орлов, ведущий, и Елена. Здравия тебе, Елена. Здравия, Алексей. Здравия всем радиослушателям. И Татьяна. Здравия, Татьяна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Алексей, добрый вечер. По одному из современных календарей 3 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных, 22-й день месяца по силу и наречения, 7506-го лета, неделя. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Родные души, близнецовые племена». Перед эфиром мне, значит, как-то вот так задали вопрос: а что такое близнецовые племена? Ну, я ответил: вы знаете, об этом и расскажут, наверное, наши вот эти вот две милые барышни. Но если не расскажут, то зададут вопрос наши милые, дорогие радиослушатели и зрители. А вы тогда приступайте, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. В прошлых наших передачах мы рассмотрели разные типы отношений с позиции души. Вначале, если кто смотрел, кто слушал, смотрел наши передачи первые, мы описали энергетические каналы. Начали с того, что рассмотрели весь наш мир земной под микроскопом и обнаружили, что, оказывается, все у нас состоит из энергии. И на основании этого утверждения мы рассказали о том, как образуются энергетические завязки, то есть как происходит энергетический контакт между людьми на тонком плане и в результате какого взаимодействия могут образовываться энергетические завязки. Здесь я хочу еще раз напомнить, что завязки, если с ними не работать, они перерождаются в кармические, и дальше они образуют уже кармические узлы. Мы также говорили о кармических кругах и приводили примеры проработки кармических узлов. Сегодняшним нашим эфиром мы завершаем цикл передач под общим названием «Как вас теперь называть?». И речь пойдет о родных душах и близнецовых племенах. Лен. Ну, как Татьяна сказала, речь пойдет сегодня о родных душах и близнецовых племенах. И прежде всего, мне хотелось бы, чтобы мы с вами определились с этим понятием. Что же такое родные души, близнецовые племена? Еще бывают такие понятия, как звездные пары, родственные души, божественные половинки, божественные души. Ну, в общем, кто как гораздо это называть. И для того, чтобы разобраться в этих понятиях, я бы предложила для начала вспомнить, откуда взялось все-таки такое понятие, как вторая половинка, божественная половинка, родная душа. И существует много мифов, легенд, сказок о божественных половинках, близнецовых племенах, там, звездных половинках или звездных паров. Самая древняя из них – это история от Платона, где он в своем произведении «Пир» написал о том, что раньше на Земле жили люди, которые были едины, то есть они в себе содержали и мужское, и женское начало. Это были существа, которые имели две руки, две ноги. В общем-то, это были как бы сросшиеся две части человека, то есть у них было даже две головы. И они существовали в таком единении и очень возгордились этим существованием, поскольку приобрели достаточно большое могущество и так прекрасно жили, что им даже стали завидовать боги. И вот Зевс в одной из времен решил все-таки разделить человека, чтобы он был менее могущественен, менее силен. И ударом молнии он разъединяет человека на двоих, то есть мужское и женское начало. И таким образом образуется легенда о том, что существуют две половинки разделенных, которые скитаются по свету, и с тех пор они ищут друг друга. И если находят эти две половинки друг друга, то тогда между ними возникают высокие отношения, настоящая истинная любовь, и они живут счастливо. И вот эта легенда, миф стал как бы основополагающим для рождения уже дальнейших различных сказок о существовании божественных половинок. Ну, все знаете историю из Библии про Адама и Еву. Здесь, правда, несколько версий существует этого рассказа, что не только от ребра была Ева создана, но и также было разделение единого человека, похожего по истории с историей Платона на две части. В каббалистическом учении существует также идея о разбиении единой души, и что когда эта душа разделилась единая на части, то вот образовались также мужское и женское начало, которые также претерпевали дальнейшее разбиение. Ну, это все как бы вот такие истории, а все же что же происходит на сегодня, в наше время, с тягой нашей к божественным половинкам, либо близнецовым пламенам. Близнецовые пламена – это одно из последних таких названий, которое появилось уже в современном мире. Как ты думаешь, Татьяна, это так или близнецовые пламена – это старое название? Татьяна? Лен, я так же, как ты, выключила микрофон, прошу прощения. Да. Ну, вот когда я пересматривала информацию, какая есть в интернете, да, я набрела на такое сообщение, что это название было изобретено совсем недавно для того, чтобы как-то вот обозначить то, что сейчас уже витает на просторах интернета, и не только на просторах интернета, людей очень интересует эта тема, близнецовые пламена и божественные половинки. Ну, думаю, что это все-таки новодел. И еще я что хочу сказать вот об этом названии. Я все-таки считаю, что вот это все придумано умом. То есть это не пришло из глубины души откуда-то, а это все надумано умом. И когда вот это все анализируешь, просто удивляешься тому, насколько ум, он изворотливый и изобретательный, и какие красивые фантики он может придумать для разных каких-то вполне обычных состояний наших. Вот, только как успеваешь поражаться этому. А в чем вообще причина того, что мы склонны придумывать такие вот красивые названия, звучные, близнецовые пламена? Это, я думаю, идет от того, что ум, он всегда желает подчеркнуть свою значимость. То есть, когда человек идет от ума и все это в своем уме изобретает, он хочет подчеркнуть свою значимость. И для этого создает различные учения, различные течения. И чтобы последователи, потом же мы знаем, что любое какое-то учение или что-то появляется интересно, тут же появляются последователи. А последователи для ума. Это прям вот как бальзам на душу, потому что последователи и этому уму подтверждают его важность. Потому что если вот говорить о божественных половинках, и здесь какая концепция? Когда-то души были частью целого, и только найдя свою половинку, потом они потерялись, и найдя свою половинку, человек может стать счастливым. Вот у кого вот эта информация как идет полным принятием, кто полностью это принимает? У меня изнутри, из глубины моей души идет неприятие этого, потому что я считаю, что мы все едины в поле нашего Создателя. И родство душ, оно определяется не тем, что ты нашел какую-то физическую половинку. Обычно говорят, что там это должен быть муж, обязательно должна быть пара. Вот. А я думаю, что все-таки родство душ определяется уровнем зрелости зрелости души и степенью ее осознанности. Если люди вот по этим качествам, по этим параметрам подходят друг к другу, то они уже не будут изначально половинками, они сами из себя будут представлять что-то цельное. А вот когда они цельные, тогда да, они могут создать что-то уже целое. Ну вот так вот я думаю, Лен. Ну да, я с тобой согласна. И здесь сразу все-таки возникает вопрос, так почему же сегодня особенно человек стремится к своей родной душе, либо близнецовому плавине, либо божественной половинке? Мы уже договорились о том, что это фактически одно и то же, разные названия одного понятия. Но будем в своей беседе говорить, может быть, разными словами. Все-таки что ищет человек, стремясь вот к своей божественной половинке или, там, или родной душе? Вот как ты думаешь, Татьяна? Ну, я думаю, что человек изначально все-таки ищет свою духовную природу. И когда он ищет свою вторую половинку, ну, это вот такой термин сейчас в нашем современном мире блуждает, плавает. Я думаю, что когда он ищет свою вторую половинку, все-таки в глубине души он ищет именно родную душу. Вот это вот название все-таки как-то ближе, чем близнецовое пламя. Родная душа, душа, которая приемлема для него по многим параметрам. Вот если вернуться опять же к темам наших двух предыдущих передач по теме кармических отношений, можно вспомнить что? Что перед воплощением мы заключаем соглашение с другими душами, чтобы они помогли нам пройти опыт и таким образом повысить уровень развития нашей души. С некоторыми душами мы заключаем соглашение, чтобы пройти путь совместного развития и роста. И все соглашения, которые заключаются, они помогают душе учиться. Но эти соглашения могут быть не только негативного характера, то есть уже явно кармического, то, о чем мы говорили во второй передаче. Они не обязательно могут быть вот такого уровня. Мы планируем с какими-то душами строить отношения на духовном уровне. И к такому типу отношений и принадлежат близнецовые души, либо родные души. Ну, по-разному можно называть, мы уже сказали. И еще такая информация вот мне попалась. Это не обязательно должна быть семейная пара. Это могут быть и родители, и ребенок. Вот такой вот тандем родители и ребенок. Это могут быть два друга, которые очень спаяны в этой жизни и которые явно объединены какой-то духовной целью. У них вот чувствуется именно духовное родство. И создаются такие союзы для того, чтобы служить обществу и служить нашим родным богам. Интересно, что, вот, что является показателем того, что эти люди, которые находятся рядом с друг другом, они как раз родные души или близнецовые пламена. У таких людей обязательно должен быть высокий уровень вибраций, высокий уровень вибраций и осознанности. Дело в том, что долго по жизненному пути на близкой дистанции могут идти люди только одной, так сказать, весовой категории. Только люди одной силы духа, люди одних ценностей, одной энергетики, одной осознанности и ответственности и одного уровня свободы. Любое различие в этих критериях увеличивает дистанцию между людьми. И душевную, и физическую. Поэтому вот людям, которые ищут свои вторые половинки, близнецовые, родные души, можно сказать, что для того, чтобы найти свою половинку, очень важно трудиться над взращиванием своей души, для того, чтобы соответствовать этому уровню отношений. Как я сказала, что это уже уровень отношений кармический, да, он все-таки кармический, но уже более высокого духовного уровня. Вот я вот так вот думаю, Лен. Да, я с тобой согласна. Но вот здесь я бы еще коснулась таких целей, которые распространены сейчас в обществе. То есть какие цели все-таки преследует человек, гоняясь за так называемой своей родной душой либо близнецовым пламенем. И вот на сегодняшний день сложилась такая картина, что женщины, в основном там девушки, мужчины реже, но все-таки все хотят иметь свою вторую половинку, найти и встретиться с ней. Но главная цель, вот, с которой они ищут эту половинку, она больше имеет такой романтический характер направленности, что вот сейчас я найду эту половинку, и у меня все сложится хорошо, я буду счастлив, я буду здоров, я буду богат, у меня будет семья, и вообще все будет жизнь в розовом свете. Но это немного не так. Поскольку если иметь такую цель, то встречаясь и пытаясь строить союз, то сразу будешь натыкаться на проблемы, потому что романтические отношения не есть цель встречи со своей близнецовой душой. Там совсем другие цели, как раз о которых ты и говорила, что нужно иметь развитое сознание, высокие вибрации, только тогда можно будет соединиться со своим близнецовым пламенем или родной душой. А так получается, что, гоняясь за своими половинками, люди не являются самодостаточными, не являются цельными душами, и поэтому они хотят что-то получить от своей второй половинки, чтобы она наполнила ее. И вот эти вот ожидания, наполнение, что придет другой человек, твоя родная душа, и она тебе все даст, она тебя наполнит и сделает твою жизнь полной и цельной. Вот это вот неправильное понятие, которое мы должны вот сегодня развенчать с тобой вместе. И я так думаю, что как раз можно сейчас и поговорить уже о встрече с близнецовой половинкой, о том пути к этой встрече, нужна ли готовность к этой встрече. Но я думаю, что ты уже частично ответила на этот вопрос, что да, нужна определенная готовность развития сознания, твоя духовная ступень должна быть более высокой, на которой ты находишься, чтобы резонировать со своей близнецовой половинкой. И вот здесь возникает вопрос, что нужно ли специально привлекать и ускорять эту встречу со своей близнецовой половинкой, если ты очень хочешь. И если привлекать, то как это привлекать? Вот как ты считаешь, Татьяна, нужно ли специально привлекать свою половинку? Я все-таки думаю, что вернемся к нашей первой передаче, когда мы говорили о том, что мир наш состоит из энергии, и все в этом мире все-таки основано на энергетическом взаимодействии. Вот. И здесь я хочу сказать, что привлекать. Вот как привлекать? Ходить, взять плакат и ходить с плакатом «Ищу вторую половинку, ищу близнецовое пламя, ищу родную душу». Привлекать как? Все-таки мы рассмотрели в первой передаче, что весь мир построен на энергетическом взаимодействии. И если ваш уровень вибраций, ваш уровень осознанности не соответствует уровню духовных отношений, которые все-таки предполагают вот эти две половинки божественные, то вы хоть с плакатом, хоть в рупор кричите, никто к вам не притянется. Люди не идут ни на плакаты, не идут ни на рупор, в которых зазывалы кричат. Люди все-таки чувствуют друг друга на энергетическом уровне. Поэтому прежде чем искать свою вторую половинку, вот, нужно озаботиться, я уже сказала, нужно озаботиться тем, что работать, трудиться над взращиванием своей души. И есть такое, да, в современном мире, который все-таки воспитывает в человеке по большей части эгоистические какие-то склонности. И вот мне так вот чувствуется, что человек желает найти свою вторую половинку именно, как ты сказала, с целью, чтобы он обеспечил ему безбедное существование. Никому не приходит в голову, что это прежде всего труд, труд и труд. Точно так же, как вы трудились над развязыванием своих кармических узлов, кто-то осознанно через информацию, через желание понять ситуацию развязывал эти узлы, разруливал эти ситуации, а кто-то неосознанно, то есть путем вот этих, пенделей, как Алексей говорит, путем Волшебного пинка. Ну да. Не, мне нравится его термин, как он говорит. Я вот прям забыла. Вот, то есть путем проб и ошибок или путем языка жизненных обстоятельств. Любыми способами люди развязывают свои кармические узлы. И только уже потом, когда вы все это развязали, в результате этого труда, большого душевного труда, который вы произвели над собой, вы поднимаетесь выше по шкале вибраций, и тогда уже к вам может притянуться ваша вторая половинка. Лен, могу дальше по этой теме продолжить? У тебя есть вопрос какой-нибудь? То есть, может быть, еще добавить, для чего все-таки встречаются родные души? Так вот, да. Вот смотри, получается, что прежде чем встретиться, эти родные души и близнецовые пламена, они должны пройти какой-то путь. Потому что вот этими половинками, родными душами, ими не рождаются, ими становятся. Вполне может быть два человека прийти в эту жизнь, прожить половину своей жизни, пройти все уроки, которые им надо было пройти для того, чтобы очиститься от негатива и научиться принимать, вернее, даже не научиться, а быть в состоянии, быть способными принимать более высокие вибрации. Вот. И они вот на пути становления своего, на пути своего очищения, они могут проходить ряд посвящений. А посвящение – это и проверка, это и очищение, проходя через который человек уже обретает более высокий энергетический статус. И, как я сказала, встретиться они могут не в начале пути, а именно после того, когда они отработали часть своей кармы. И еще вот, если помнишь, мы во второй передаче, у нас был такой там момент, мы говорили о том, что люди... Мы рассказывали также о родственных душах, и мы говорили, что родственные души, они воплощаются на Земле группой с целью, чтобы создать условия для развития души, и появляются в нашей жизни, помнишь, да, на определенном этапе. Так вот смотри, родные души, у которых, допустим, в жизни впереди через 2-3 воплощения очень высокая задача, они для того, чтобы встретиться в этом воплощении и быть в состоянии выполнять свою задачу, они должны, я вот там говорила, должны несколько жизней прожить на расстоянии для того, чтобы наработать вот тот высокий уровень энергетики, который им пригодится. То есть они, что значит на расстоянии воплощаются? Это опять же надо посмотреть нашу передачу про кармические круги. То есть самый первый круг, самый второй круг, они где-то будут воплощаться в четвертом, в пятом круге. Это на расстоянии, то есть не будут выполнять главную какую-то роль в жизни друг друга. Таким образом, они будут проходить свою школу жизненную, свое очищение, они будут наращивать уровень своей энергетики для того, чтобы потом в будущем, как я сказала, через 2-3 воплощения встретиться наконец-то. И вот из этих душ уже могут получиться близнецовые пламена. Но и опять же, даже здесь они могут не встретиться в самом начале, они могут встретиться в середине, а то и в конце жизни. Потому что, учитывая их уровень энергетики, им может быть доверена очень высокая сложная задача, с которой простые смертные не справятся. Вот согласна с этим? Ну да, согласна. То есть они, их цель встречи все-таки это помочь друг другу завершить кармический цикл, да, вернуть себе утраченные аспекты, выйти на новый уровень вибрации, как ты сказала. И в отличие от бессознательных встреч родных душ на ранних этапах развития, встречи зрелых душ отличаются осознанностью и глубиной понимания вот всех происходящих процессов с ними. И, наверное, такие души при встрече могут вспомнить также и свои совместные прошлые воплощения и переосмыслить свои общие коллективные уроки. Ну и, как ты сказала, конечно, одной из главных целей встречи родных душ в наше время является совместная реализация общей какой-то доверенной им совместной миссии. Ну да, ну понимаешь, в чем дело? Прежде чем начать выполнять миссию, надо же достигнуть уровня, определенного уровня, с которого они и могут начать эту миссию выполнять. То есть достигнуть такого уровня, с которого они могут уже служить людям. Мне вот, я когда об этом размышляла, мне такой образ пришел. Представь себе, два огонька блуждают где-то там во Вселенной, заняты своими делами. И когда они готовы, они встречаются и сливаются. Вот здесь образуется пламя. Здесь образуется пламя. Вот это вот, да. Вот это вот близнецовое пламя, как говорится. И еще знаешь, какая мысль пришла? Такие люди не обязательно могут быть какими-то публичными людьми. И не обязательно являются известными людьми. Вот. Они могут, я так думаю, это просто я так думаю, они могут жить уединенно. И своими вибрациями, высокими вибрациями, могут держать мир в равновесии. Ну да, согласна с тобой. Да, есть такие случаи, когда вот люди, соединившиеся со своей половинкой, со своей родной душой, для них больше не существует окружающий мир, они уединяются и живут, наслаждаясь своей любовью, но то место, где они проживают, оно становится чище от того, что они излучают этот свет любви и этой своей высокой энергетикой, они могут чистить даже город, скажем так. Да, да, да, даже не только город, потому что, ты понимаешь, вот, допустим, человек, ведь почему говорят, займись собой, займись своим развитием, и в Библии говорится, спасешься ты, вокруг тебя спасутся тысячи. О чем это говорит? Это говорится о том, что люди, у которых высокий уровень вибраций, они способны держать на себе несколько тысяч человек. Что значит держать на себе? Своей чистотой они не дают тем людям совсем уж опуститься на дно, совсем уж погрязнуть в каких-то несчастьях и позволяют им выйти как-то немножко наверх и все-таки продолжить свою эволюцию. Потому что ведь согласитесь, что жизни бывают у людей очень сложные и не все могут выдержать. И вот люди, у которых довольно высокий уровень вибрации, они могут просто своим присутствием влиять на окружающее пространство. Вот. И еще такой момент интересный. Эти люди, они могут держать своими вибрациями мир в равновесии, и они могут влиять на ход развития событий даже на планете. Если, допустим, два таких человека соединятся в пару, объединят свою энергетику, это какой потенциал будет? Причем они не ходят на митинги, они не устраивают там каких-то публичных выступлений, они ни к чему не призывают, они просто живут, они просто существуют и посылают в мир вот этот вот любовь, покой, позволяя людям просто даже вот от той сутолоки, от той беготни, от той вот нервотрепки, которая существует в современном мире, немножко отдохнуть и расслабиться. Ну да, я с тобой согласна, что эти люди живут уединенно и что-то делают. Но есть такие примеры. Вот мне сейчас почему-то вспомнилась такая пара. Она, ну, может быть, недостаточно известная, но в определенных кругах известная. Это Зинаида Миркина и Григорий Померанц. Вот эта пара, она была как раз явным примером соединение двух близнецовых душ в единую и несла некую миссию. То есть она писала стихи о Боге, он писал об истории человечества и тоже о божественном. И они были как бы мудрецами, философами сегодняшнего времени. К сожалению, Григорий Померанц уже покинул этот мир, но Зинаида Миркина, она продолжает нести этот свет, который они несли, вот соединившись вместе. У них очень интересная история их отношений. Если кому будет интересно, можно ее послушать в архивах телеканала «Культура». Есть в разделе «Больше, чем любовь» есть такая программа. Вот как раз о таких парах. И вот эта пара, она притягивала к себе людей. То есть такая пара, которая вот начинает жить уже по каким-то божественным правилам, она начинает светиться, и своим светом она притягивает к себе людей. То есть они, вот как ты сказала, исправляются, и вокруг них объединяется уже определенная группа людей, которые тоже как бы стремятся вот к этому свету и стремятся повысить свои вибрации. Поэтому я так думаю, что не только они уединенно живут, а могут и жить по соседству и нести какую-то миссию. То есть миссию вот, просвещения, например. Я так думаю. Ну да. А если, вот если эти пары живут в социуме, как ты говоришь, то такие пары несут людям свет радости и любви непосредственно своим трудом, помогая людям своим трудом жить. Мне здесь на ум приходит такая пара. Галина Вишневская, оперная певица, и Вячеслав Ростропович. Да, наверное, всем известно, ну, по крайней мере, более это такому... Да. Да, да. Более такому зрелому поколению известна эта пара. Я не могу объяснить, почему, но меня эта пара почему-то всегда привлекала. Еще в глубокой юности я прочитала воспоминания Галины Вишневской. У них отношения были тоже очень неоднозначными. Это у них у того и у другого был второй брак. И известные люди ездили по всему миру. Они, и именно вот своим трудом они несли людям радость. И интересный момент... Да, через музыку, да, и причем какого уровня мастера. И еще такой момент, когда я раньше смотрела телевизор, вот в новостях бывало показывают там какие-то концерты, их показывают вместе. Понимаете, было удивительным образом, вот видно с поля это было видно, как эти люди любят друг друга. Дело ведь в том, что если люди любят друг друга, это не обязательно они должны... Вернее, совсем даже не обязательно. Они должны на людях обниматься и целоваться. То, что мы видим сейчас повсеместно на улицах, нет. Эти люди ведут себя именно вот сдержанно и спокойно. Но люди, которые находятся рядом, они видят вот эту вот любовь и теплоту в отношениях между ними. Ну и потом, вот насколько я знаю, они занимались... Ну да, такие пары сразу выделяются среди да. окружающих. Они занимались благотворительностью, там у них фонд Галины Вишневской был, она же и молодых оперных певцов поддерживала. Ну, то есть вот такое вот, я все-таки, я не знаю, да, я не могу сказать, были ли они близнецовыми пламенами или родными душами, но вот глядя на них, можно привести их как пример вот для этой нашей передачи и для того, о чем мы говорили. То есть действительно не обязательно жить в уединении, вот, но своим трудом нести людям радость и свет, то, что они и делали. И знаешь, можно вот так, если сейчас подумать, можно много вот таких вот пар все-таки в нашей стране вспомнить, кто действительно, и даже вот на близком расстоянии, когда люди жили, вот вспоминая своих знакомых, вот эта вот теплота в отношениях, она ведь распространялась на людей, рядом с ними становится хорошо. Хотя люди не совершали никаких подвигов, они просто жили по совести. Просто по совести. Но и в любви. Не просто по совести, но и в любви еще. Ну это они твоя... Они должны изучать вот эту любовь тогда. Ну да, да. Вот, будут люди притягиваться, и они будут чувствовать эту любовь. То есть, ну это да. Это есть любовь все-таки. А вот смотри, как бы привлечь, либо встретить свою близнецовую половинку, считается, что это трудно, и для этого должна быть готовность определенная. А вот еще есть такое как бы понимание, что мало встретить свою родную душу, гораздо важнее соединиться с ней, и это бывает достаточно трудно. Вот как ты говорила, что это должна быть уже трансформация сознания для соединения со своей божественной половинкой. И здесь иногда бывают такие ситуации, что, встретившись со своей родной душой или божественной половинкой, люди через какое-то время начинают задумываться, а как нам жить дальше, остаться или расстаться, потому что наступает тот период, о котором мы уже говорили, когда нужно уже соединяться, когда прошел вот этот розовый период конфетно-букетный. И вот здесь не всегда бывает готовность обеих сторон принять друг друга и дальше жить вместе. И вопрос тогда возникает, все-таки близнецовые пламена, половинки – это навсегда? это во всех воплощениях они должны быть вместе, или они как бы могут расстаться и идти, как бы продолжать дальше свою жизнь порознь? Вот как ты думаешь? Ну, я и спрашиваю всех наших слушателей, мы надеемся, что у них тоже есть похожие вопросы, и, может быть, они тоже задумаются над этим, и, может быть, у кого-то есть по этому поводу свои ответы, будет очень интересно их послушать тоже. Вот, ну, и тебя тоже спрашиваю. Я вот по этому поводу что думаю? Чисто мое мнение. Я думаю, что если вот встречается человек, к которому у тебя идет сильная притяжка духовная, тебя притягивает к человеку, а потом у тебя возникает вопрос, вот ты как сказала, возникает вопрос, расстаться или не расстаться, уйти, или это говорит о том, что у людей все-таки не до конца еще проработаны кармические отношения. Понимаешь, все-таки еще не до конца произошло их личное становление. Потому что ведь если это действительно истинная божественная половинка ваша, то не будет вопроса, остаться или не остаться. Здесь вот был такой вопрос. Что чувствуют люди, когда встречают близнецовую душу или родную душу, да? Что чувствуют люди? Что людей притягивает друг к другу? Людей друг к другу будет притягивать ощущение тепла. Вот ощущение комфорта, ощущение безопасности. Такое вот слово, понимаете, что такое вот мягкое, такое теплое, ощущение защищенности, да. Вот. И хотя вы можете встречаться только впервые, чувство покоя, вот такое на человека опускается. Разве можно бежать вот от такого состояния? Вот. Это будет уже говорить о том, что да, что-то притягивает к этому человеку и не негативное, потому что, смотрите, ведь тоже мы говорим, ох, такая любовь, просто вот такая любовь, такая страсть. Страсть – это не любовь. Страсть как раз говорит о том, что между людьми существует астральная завязка. Мы об этом тоже говорили. Астральная завязка, когда… Да, Лен? Когда людей трясет, колбасит друг от друга, когда они… Это сходят… на низшем уровне уже, это не да, на высоком. Да, когда они сходятся, расходятся, они вместе не могут и по отдельности не могут. Почему они не могут вместе? А потому что вот эти вот энергии кармические, они требуют развязки, искры только идут. А почему они, когда расходятся, они не могут? Почему их снова сводит вместе? Почему их опять притягивает? Опять те же самые энергии, которые требуют развязывания, кармические энергии. Вот. А окружающие считают, ох, у них такая любовь, у них такая бешеная любовь. Бывает же так, да? Это кармические все-таки да, браки. Да, вот именно, да. Это кармические, да. Это как раз кармические души, и, скорее всего, это именно кармические браки. И как раз вот хорошо, что ты про это вспомнила, поскольку большинство в наше время живет как раз в кармических браках, мечтая, конечно, о том, что они встретят свою божественную половинку. Вот. Ну, но да. Иногда ничего не делая. И вот здесь как раз тоже можно задать вопрос. А все-таки вот находясь в кармическом браке, может ли человек прийти и трансформироваться, скажем так, трансформировать эти отношения в те, которые выльются вот в отношения родных душ? Ну, частично я думаю, что мы уже об этом говорили, что для этого нужно. Может быть, ты что-то хочешь еще сказать? Возможен ли такой переход от кармического брака к браку близнецов? Ну, я думаю, что возможен, но не за одну жизнь. Вот мы говорили, вот как раз еще раз повторяю, да, что мы встречаемся на расстоянии, вот это как раз этот путь, Лен. Вот представь себе, это как раз этот путь, когда мы встречаемся одну жизнь, две, три на расстоянии, где-то в четвертом, в пятом кармическом кругу. Допустим, вот мы вот в этой жизни нас настолько столкнула и схлестнула наша кармическая завязка, что мы потом разлетелись в разные стороны, и кармическая завязка была настолько сильная, что в следующей жизни нам ее не под силу развязать, потому что у нас просто-напросто недостаточно энергии. И тогда что происходит? Мы несколько жизней подряд встречаемся вот в этом кругу родственных душ, но на далеком расстоянии, четвертый, пятый кармический круг. Таким образом, мы взаимодействуем с другими родственными душами, мы нарабатываем свой энергетический потенциал для того, чтобы потом, где-нибудь там жизни через 10, наверное, встретиться нам уже вот непосредственно со своей кармической завязкой и обладая необходимым энергетическим потенциалом, уже взять эту завязку, развязать. И вот когда мы ее развязали, допустим, завязка, я уже сказала, была сложная, какой уровень нам нужен, чтобы ее развязать? Все, мы ее развязали. Вот теперь мы готовы. Вот теперь мы готовы уже взаимодействовать в качестве как родных душ и близнецовых половинок, близнецовых душ. Потому что мы же говорим, что все-таки пусть это и кармические связи, близнецовые души, но это уже более высокий духовный уровень, на который поднимаются души, пройдя целый круг воплощений для того, чтобы наработать уровень энергетики очень высокий. Вот я как раз говорила о том, что в результате вот этих воплощений, проработки своих кармических связей, мы и обретаем свою целостность. Ну да, да, да. И вот здесь становится тогда понятно вообще, зачем же все-таки нужны родные души, близнецовые половинки, и нужно ли к ним стремиться. Но знаешь, еще я о чем бы хотела поговорить? Вот иногда считают, что встреча с близнецовой своей половинкой – это якобы цель жизни человека, и что близнецовая твоя половинка, она как инструмент, помощник духовного роста, как ты сказала, на определенном этапе сознания человека. Либо, значит, цель встречи – там выполнение великой совместной миссии для пользы человечества. А вот возможен ли путь без соединения со своей близнецовой половинкой, либо там божественной половинкой, как мы называем, и возможно ли развитие, познание своей природы без нее? Вот мне кажется, что такой путь, когда человек сам самостоятельно, имея в себе и мужское, и женское начало, он познает свою духовную природу. И такая эволюция его при росте сознания возможна и без дополнительной помощи в лице своей половинки. Как ты думаешь? Ну, ты имеешь в виду в лице своей половинки физической, так оно? Да, да, да, физической. Да. То есть я имею в виду, что возможно вот такое развитие духовное без участия вот такой высокой встречи с родной душой, а именно вот эта вот встреча с родной душой, со своей близнецовой половинкой, она может проистекать внутри тебя, что ты можешь как бы встретить сам себя. Вот я вот так еще вижу этот вопрос, что возможное развитие при встрече своей внутренней духовной половинки, то есть своего внутреннего близнеца. Вот как раз стремление обрести свою вторую половину, я так думаю, это просто ощущение своей истинной сути. Человек чует свою истинную суть, того самого своего истинного «я», к которому человек и стремится. Желание человека соединиться со своей второй половинкой, вот мы это понимаем буквально, а исходит-то оно из глубины души, от стремления этой души соединиться со своим высшим «я». А уже вот это то, что у нас идет изнутри, мы берем свой ум и своим умом пытаемся как-то это интерпретировать, то есть превратить это в слова. Потому что то, что идет изнутри, не всегда наш ум может, ну, правильно определить. Ну да. Да. Согласна. Потому что вот ум я уже говорила здесь про ум, да, вот это ум, это животный разум, это часть, ну, животного разума человека. Он существует в человеке, у нас же есть ум. И этот ум, он заставляет нас верить в то, что человек ищет что-то внешнее, что это кто-то противоположного пола, и есть его вторая половина. Вот. Но все-таки в глубине души, если бы мы дали себе труд хотя бы посидеть и почувствовать те ощущения, которые идут из глубины души, мы бы поняли, что эта божественная половинка находится не где-то снаружи, во внешнем мире, в трехмерной нашей реальности, а находится внутри нас самих. Ну да, это точно так же, как все ищут Царствие Небесного где-то наверху вовне, а на самом деле оно находится внутри человека. То есть все ищут Бога вовне, а на самом деле он внутри. И нужно просто раскрыть свое сердце и как бы увидеть это все. Да. Я так думаю, что это, в общем-то, получается такие теории из единого центра идут. Ну да. И здесь еще такой момент, да, что если мы будем продолжать верить в то, что все-таки наше целое не внутри нас, а где-то снаружи, мы так и будем это целое постоянно искать. А человек все равно чувствует, что он не половинка, он целый, он всегда был и будет этим целым. Но постичь это все можно только душой и ее глубинными чувствами. Уму туда дороги нет. Ум – это наше материальное сознание, это инструмент животного разума. И я все-таки думаю, что близнецовых половинок не существует. Ну вот у меня, я тоже больше склоняюсь к этой мысли, что это как бы придуманное, и это удобно человечеству. Может быть, даже если не было бы этих легенд, которые существуют там с древности, то, наверное, сегодняшнее человечество непременно бы придумало такую легенду для удобства своего бытового проживания, для удобства создания каких-то романтических отношений, для удобства даже, я бы сказала, развития целой бизнес-индустрии существует же на том, чтобы как бы сделать там вот эти романтические отношения свадебные, либо там просто ужин при свечах. Вот. И это все имеет свою направленность, свои интересы. Я так думаю, что это все-таки даже можно сказать, что это наши определенного рода игры. Ну да, да. Дело в том, что вот я сказала, что близнецовых половинок не существует. Существуют две индивидуальности, которые гармонично подходят друг другу. Вот подумай, которые гармонично подходят друг другу для раскрытия своего духовного потенциала через любовь, для своего совместного духовного становления. И главное здесь нужно обрести свою целостность, стать целым, цельным, таким, каким нас изначально задумали наши боги. И тогда по закону подобия к вам притянется такая же целая душа. Да, да, здесь я тоже с тобой согласна однозначно. То есть нужно прежде всего стать самому цельным человеком, и тогда на самом деле ты найдешь такого же цельного. А и еще, знаешь, давай говори. И еще, знаешь, какая информация интересная тоже вот меня заинтересовала, и я как-то склонна с ней согласиться. Оказывается, ну вот просто такая информация есть. Оказывается, что родные души и близнецовые пламена, они не обязательно могут воплощаться вот, ну, вот в этой жизни, в этом измерении одновременно. Они могут воплощаться, одна, допустим, душа воплощается здесь на Земле, а другая находится на тонком плане. И когда к нам приходит какое-то интуитивное озарение, это, ну вот информация так говорит, это говорит о том, что вот наша вторая половинка передает нам информацию из тонкого плана. Так здесь какой момент интересный? А не является ли та вот как раз божественная половинка, которая с тонкого плана нам семафорит, не является она этим нашим высшим «я», нашим внутренним «я». То есть мы сами себе посылаем вот эти все сигналы, все эти интуитивные знания. Понимаешь, как, насколько вот как разная, различная, противоречащая информация вот на эту тему в интернете, что только вот всю шелуху откидывая, можно докопаться до зерна. То есть ну, если да. ваша... Да? Если ваша да, божественная... Да, это у тебя прям революционная идея, я ее поддерживаю. Какая революционная? Какая, Лен? Скажем так, эволюционная. Нет. Нет, я просто это в интернете вычитала, но я потом стала рассуждать, и если, допустим, говорят, что вторая половинка нам посылает интуитивные открытия через интуиции с тонкого плана, то почему бы не предположить, что это мы и есть, наше внутреннее «я», божественное «я», наше высшее «я», которое находится внутри нас. И тогда получается, что вот она, две половинки-то. Две половинки, которые составляют одно целое, то, чем мы, по сути, являемся. Да, получается связь внутреннего и внешнего, да. высшего. Да. Ну, образно внешнего, то есть оно тоже внутреннее, только высшее. И здесь мне почему-то как бы вспоминается песня Владимира Высоцкого о любви. Очень нравится мне эта песня «Я поля влюбленным постелю», и где как раз есть такие слова, что там существует волшебная невидимая нить, которую между ними, половинками, то есть либо вот этими целостностями, как мы говорим, высшим, низшим, я протянули. И вот здесь вот как раз вот эта вот волшебная невидимая нить, о которой ты и говоришь. Прослеживается. Да, есть у тебя еще какие-то ко мне вопросы или к радиослушателям? Я так думаю, что мы основные наши мысли, знания, видения, темы изложили, и мы можем смело с тобой переходить ко второй части передачи. У меня... У наших слушателей есть какие-то вопросы, на которые мы ответим. Лен, у меня еще есть здесь информация, которую я бы хотела озвучить. Мы когда с тобой готовились к передаче, ты ее не сильно одобрила, но все-таки я ж трудилась, я имею право свою точку зрения высказать. Про знаки зодиака, помнишь, ты не восприняла, а я все-таки это... То есть смотри... Мы когда первую передачу делали, еще раз, уже десятый раз повторю, когда мы делали передачу, мы начинали разбирать наш мир с точки зрения энергии. С точки зрения энергии, с точки зрения энергетического взаимодействия. Я хочу посмотреть, некоторое время занималась астрологией, и вот мир я все-таки воспринимаю с точки зрения энергии. Мне это как-то понятнее, я прям вот это вот вижу. И я хочу, вот когда эту тему готовила, думала о близнецовых пламенах, и мне пришло как раз такая вот аналогия с астрологией. То есть вот с точки зрения астрологии, вот эти вся информация, которая есть про близнецовое пламя, и то, что мне пришло там изнутри, то, что надумала, вот оно сложилось вот в такое вот. Если посмотреть близнецовые души, то есть родные души, близнецовые пламена, как хотите, да, если посмотреть на энергетическом уровне, это инь-ян. То есть противоположности. Это противоположности, которые вместе образуют целое. Вот славянский знак креницы, где половина черная, половина белая, да? Или восточный знак инь-ян. Вместе они целые, правильно? Угу. Вот. Вместе они целые. В духовном мире просто другое видение, чем у нас на Земле. По закону баланса, если мы обладаем какими-то качествами характера, то наша душа-близнец должна иметь противоположные качества. Если у нас плюс качество, то у нашего близнеца будут качества со знаком минус. Для чего все это так устроено? Это устроено для того, чтобы обеспечить баланс в мире. Для соблюдения... Это ты имеешь в виду, прошу прощения, это ты имеешь в виду качества все-таки земные? Сразу уточним. Вот мы с тобой опять начинаем спорить, о чем спорили во время подготовки. Ты уже слышал это все? Посиди, послушай, Лен. Ну, да? Ладно. Ну, ты, мы с тобой спорили там на мечах. Вот смотрите, для соблюдения баланса на энергетической шкале Божественной Вселенной наша душа-близнец и мы должны находиться на противоположных концах этой шкалы. Это как раз вот я взяла из теории о близнецовых пламенах. Прям вот из теории. То есть это противоположность. И тогда я взяла вот это и наложила, это же здесь с точки зрения энергетики рассматривается. А теперь посмотрим на то же самое с точки зрения энергетики, только в астрологических терминах. Все наверняка слышали уже, что такое знаки зодиака. И каждый знак зодиака имеет свою противоположность. Вот как раз тот же инь-ян. То, о чем здесь вот в этой близнецовской теории говорится. Каждый знак зодиака имеет свою противоположность. Противоположный знак обладает набором характеристик, обратных тем, которые имеет ваш знак. Предположим, что судьба свела вас с человеком противоположного знака, и вы создали семью. Ну, рассмотрим просто в семейной паре это. Такие браки называются космическими браками. Как тебе название нравится? Да? Ну, название хорошее. Единственное, что, мне кажется, вот в моем окружении таких примеров нет, чтобы были пары семейные с противоположными знаками зодиака. Вот если у тебя есть такие примеры, приведи. Я промолчу скромно об этом. Я об этом скромно промолчу. Вот, я просто дальше продолжу. Что он дает двум людям? Вот такой брак с красивым названием «космический брак». Представьте себе, что ваш муж или ваша жена – это полная ваша противоположность, причем абсолютно обоснованная с научной точки зрения. Один знак дает такие характеристики, другой знак дает такие характеристики, и они прямо противоположные. Что это вам дает? Это дает вам возможность с близкого расстояния изучить другого человека, который совсем не похож на вас. Представьте, что в какой-то ситуации он ведет себя совсем не так, как вы, поступает по-другому. Это же хорошая возможность посмотреть на вещи с другой стороны, взглянуть на мир под другим углом, расширить меру своего восприятия мира. Так ведь? Да. Вот. А что получаете? Что вы получаете взамен? Взамен вы получаете опыт. Вы обогащаетесь этим общением, вы меняетесь. Если таким людям удается вместе прожить длительный срок, они перенимают характеристики другого противоположного им знака и становятся одним целым, как две половинки соединяются в одно, но при этом они не теряют своей сути, не ломают свою природу, они не утрачивают своих характеристик, данных знаком зодиака при рождении. Они, наоборот, впитывают характеристики противоположного знака. Они растут, то есть они выходят за границы своего знака. А когда они питают противоположный знак своей энергией, они растворяются в нем, приобретая новые качества для себя. И тем самым они помогают тому, кто рядом. А в результате что происходит? В результате происходит взаимопроникновение энергий. Это дает расширение и выход на новый уровень для обоих участников. И задача, какая задача для таких людей? Во-первых, повторю, космический брак – это противоположные знаки зодиака. То, как нам говорят, близнецовые пламена – это инь-ян. Притягиваются противоположности. И задача для таких людей – стать друг другом, обрести качество супруга, измениться до такого состояния, когда вы станете обладать теми же качествами, что на начальном этапе обладал, он и сейчас обладает, обладал ваш супруг, но эти качества были для вас прямо противоположные. А сейчас вы их обретаете. И тогда, вот смотри, Лен, здесь, тогда и появляется цельность и целостность, которая состоит из двух состоявшихся самодостаточных личностей. Вот. Ну да, теоретически я с тобой полностью согласна. Единственное, что это так же редко бывает, как настоящие вот близнецовые пламена встречаются. Это в идеале. У меня в заключении есть что сказать. Я прошу радиослушателей не удивляться тому, что сейчас скажу. потому что то, что я сейчас скажу, будет полной противоположностью того, о чем мы говорили с тобой, Лена, битый час. Вот смотрите, готовясь к передаче, я просмотрела много материала на эту тему, и что общего я обнаружила во всей похожей информации. Это то, что нам рассказывают о какой-то исключительности и избранности тех, кто обнаружил в себе все характеристики близнецовой пары. Мне видится это способом увести людей с их действительного пути. Близнецовым парам предсказывается счастливая жизнь, райская, неземная жизнь. Подобная жизнь, я думаю, встречается разве что на островах в Тихом океане. Либо им пророчат великую миссию. Это все наводит на мысль о коммерческой подоплеке проекта «Близнецовое пламя. Родные души». Это соображение подтверждается еще и тем, что людям рассказывают об их исключительности, избранности, великих задачах, стоящих перед ними. То есть играют и на без того вскормленном в наше время эгоизме людей. Всем знакомы лозунги типа «Весь мир подождет, пока ты что-то там съешь». В действительности же давайте подумаем, сколько великих людей было за весь известный период времени, за весь известный исторический период времени. Сколько было великих пар? Их было не так уж много. А основная часть людей – это те, кто живут обычной жизнью. Но они от этого не становятся менее значимыми для эволюции, чем великие люди. Я как-то давно слушала интервью Александра Юрьевича Хиневича, и ему задали вопрос: в чем смысл жизни человека? Вот примерно, что он ответил. Не надо сидеть и ждать подходящего времени для подвига. Нужно проживать качественно каждый день. Если ты мама, приготовь завтрак семье, заплети дочке косички, отправь детей в школу и встреть детей из школы горячим обедом. Вот она, реальная жизнь. А теперь давайте представим, что муж и жена – это души, близнецовые пламена. Эти души – близнецовые пламена. И они живут обычной жизнью, воспитывая детей, создавая детям условия для гармоничного раскрытия всех заложенных в них программ, помогая детям стать людьми. Разве этого мало? Разве это не великая задача для душ близнецовых пламен? Здесь, к слову, хочу сказать, когда я вспоминаю своих бабушку с дедушкой, Екатерину Акимовну и Федора Васильевича, вспоминая их размеренную, упорядоченную жизнь, теперь, по прошествии времени, я постигаю, сколько в их повседневной жизни мудрости было и мужества. Проживать каждый свой день качественно, по самой высокой планке, зная, что завтра будет все то же самое, согласитесь, что для этого надо иметь крепкую закалку. А куда уходит наша энергия от каждого прожитого дня? Да, она уходит к нашим родам, земному и небесному, укрепляя их. Я к чему все это говорю? Будьте осознанными, не доверяйте слепо информации. Не ловитесь на такие сладкие пряники, внутри которых спрятаны крючки. Не позволяйте манипулировать собой и уводить вас со светлого пути служения своей семье и роду. Потому что именно в этом есть истинное предназначение русского человека. Достаток в семье, достаток в общине, достаток в общине, достаток в державе. Вот достойный лозунг для нашей жизни, независимо от того, кем мы являемся, обычными душами, проходящими свой земной путь, или душами звездной величины. Согласна, да. У Бога действительно нет половинок, у Бога нет единственных, у Бога нет избранных, у Бога все равны. Согласна с тобой. Все, да? Да, Алексей, музыка в студию. Понятно. Ну ладно, напоминаю, что музыку в YouTube-канал мы не пускаем. Если вы хотите послушать музыку, то, пожалуйста, в описании к ролику YouTube-канала есть ссылочки, как и где можно послушать музыку во время живого эфира. К сожалению, YouTube-канал сразу банит, если вдруг музыку посчитает незаконно воспроизведенной. Вот, и также напомню вам, что вопросы и реплики мы принимаем только на наших каналах. Это Народное славянское радио, сайт slavradio.org, и также канал YouTube, youtube.com/slavradio. Славрадио пишется одним словом. Вот здесь вы можете писать реплики, комментарии, вопросы. Мы их увидим на других сайтах, на других каких-то YouTube-каналах. Мы этого ничего не видим, даже если вам кажется, что это какой-то связанный с нами канал. Но сейчас пауза 4 минуты 40 секунд плюс отбивочка и продолжим дальше. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 3 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных, 22 день месяца, посева и наречения, 7526 лета, неделя. Мы сегодня с Еленой и Татьяной говорим про родные души. И вот такой вброшен термин «близнецовые племена». В течение битого часа, по словам Татьяны, эта тема обсуждалась. И в конечном итоге был высказан сюрприз. Но не буду повторять. Кто захочет, тот послушает первую часть, и там этот сюрприз для себя раскроют. Ну что же, пришло время нам теперь зачитывать те реплики, комментарии и вопросы, которые появились на сайтах Народного славянского радио. Напомню, что мы принимаем ваши вопросы и реплики только в чате Народного славянского радио, то есть сайт slavradio.org. Там ищите читальню нашу, чат-читальня. А также на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. И самые первые у нас были вопросы от Солнца. Поэтому, если вам покажется, что они уже каким-то образом где-то были озвучены, не удивляйтесь, потому что это было в самом-самом начале. Итак, здравствуйте, Елена и Татьяна. Иногда у людей возникает чувство родства или любви к совершенно, казалось бы, незнакомому человеку. Почему появляется такое чувство и что это значит? Благодарю. Хороший вопрос. Спасибо, Солнце, за такой вопрос. Но, как Алексей сказал, мы уже об этом говорили. Можно, конечно, повториться, что да, такое чувство появляется между людьми, которые притягиваются и находятся на единой вибрационной волне. И, наверное, поэтому такое чувство возникает, когда человек вдруг встречает в другом человеке, совершенно незнакомом, что-то родное. То есть это происходит встреча родных душ, то есть узнавание этих душ. И поэтому кажется, что вот возникает вот это чувство случайно, на самом деле оно происходит не случайно, поскольку вы встретили свою родную душу. Татьяна, ты что-то можешь дополнить? Да, у меня есть на этот вопрос для Солнышка совершенно конкретный ответ. Дело в том, что когда происходит такое, даже радостное узнавание человека, совершенно незнакомого, это говорит о том, что ваши клеточки узнали ту кармическую энергию, с которой они взаимодействовали в прошлых жизнях и, скорее всего, не раз. И если это вот чувство такое доброе и светлое, то, скорее всего, что эти кармические взаимодействия вами благополучно пройдены, развязаны все узлы, и сейчас вы уже можете с этим человеком, с реальным человеком в этой жизни общаться на очень такой приятной ноте. Потому что наверняка каждый встречал такое, когда встречаешь тоже незнакомого человека, но у тебя идет к нему отторжение. Он ничего тебе не сделал в этой жизни плохого, ты его вообще видишь в первый раз. И человек вроде бы выглядит приятно. Вот. Это то же самое. Наши клетки узнают энергию кармическую, с которой мы когда-то взаимодействовали, но взаимодействие было негативного характера. Память это осталась в наших ядрах клеток, и мы эту память несем до тех пор, пока мы не развязываем с этим человеком свои узлы. Хорошо, идем дальше. Ну и продолжение от Солнца получайте. В чем суть названия близнецовые племена? Почему именно племена? Может быть, есть связь со словом плазма? Благодарю. Но я думаю, что на этот вопрос у нас нет ответа, потому что мы взяли термины, которые в интернете плавают. То есть вот так вот оно называется, родные души, близнецовые племена. Из каких соображений так названо, я, честно сказать, не могу. Просто мы вот взяли эту тему, потому как она является продолжением нашей темы кармических отношений. И раз вот именно такой термин сейчас общепринятый, мы им и пользовались. Лен, ты что-то можешь сказать? Ну, я думаю, что пламя, плазма очень как бы созвучно. Я думаю, что это слова одного из вода имеют какие-то общие корни, что, может быть, да, это и плазма, то есть это некий огонь, некая субстанция единая, возникающая между двумя душами. Хорошо. Геннадий Моряков. А что такое кармические узлы? Кармические узлы мы целую передачу делали. Это, по-моему, была наша вторая передача, которая как раз говорила о кармических связях, кармических узлах и кармических кругах. Заново рассказывать, ну, можем, конечно, повториться. Татьяна, как ты думаешь? Ну да, передача шла больше часа, поэтому мы сейчас не сможем так вот потратить это время, чтобы объяснить. Кратко ответить, да, сложно. Сложно, потому что целая передача. Смотрите, записи же есть на Славянском радио на сайте. Да, смотрите. В общем, те узелки, которые завязаны не здесь, а там. Кармические. Ладно, идем дальше. Анна Кошкина. Вопрос эфир. В литературе много пишут о человеческом эгоизме. Кто-то считает, что эгоистическая природа – двигатель всего и вся. Кто-то этому активно противостоит. Бывает ли эгоизм «здоровым» в кавычках? Ну, то, что эгоизм является двигателем человека, в общем-то, эгоизм можно сравнить как бы еще и с желанием. Человек, он, есть такая теория, что человек создан как желание, поэтому мы все время чего-то хотим, и это выражается вот в наших эгоистических действиях получения. То есть человек, он хочет все время что-то получать. И вот это вот получение, оно может являться таким двигателем развития. Но, тем не менее, для того, чтобы это было как бы более успешное движение, человек должен научиться не только получать, но он должен научиться и отдавать. Вот это вот самая главная цель эволюции человека, то есть отдавать себя, отдавать свою любовь, и тем самым как бы прекращать свой эгоизм, переводить его из вот такой вот как бы силы для себя получения в силу отдающую. Так мне видится. Татьяна, что ты дополнишь? Ну, не знаю, эгоизм – это же от слова «эго», «я». Наверное, человек, который эгоистичен, он в первую очередь заботится о себе. О себе заботиться. Нельзя же сказать, что человек эгоистичный, а он заботится о другом. Значит, он уже не эгоистичный. Ну, не знаю, наверное, ну, не бывает какого-то такого эго, которое созидает. Нет, ну почему же? Если он, заботясь о себе, он может что-то сделать такое, как бы даже тот же самый там какое-то открытие для своей семьи, там, не знаю, изобрести велосипед, автомобиль и так далее, он в первую очередь он это делает для себя. Поэтому как бы с одной стороны можно посмотреть, что да, это может быть каким-то движением, но тем не менее есть и вторая сторона. Ну, в жизни редко встречается. вторая сторона. Я всегда спрашиваю в таких случаях, переведите мне, пожалуйста, на русский язык слово «эгоизм», чтобы мне было понятно, что вы имеете в виду. Потому что, когда иностранные термины применяют, там может быть вариантов достаточно большое количество. Вы по-русски спросите. Тогда можно и отвечать. Бывает Алексей, и не бывает. Мне кажется, что вот, как я сказала, что эгоизм – это желание получать человека. Желание получать. Желание получать. Ну, давайте вместе рассмотрим этот вариант. Если желание получать строится на основании низших начальных варн, то в этом случае тогда желание получать выражено так. Вот что вижу, то хватаю. Да. Если мы поднимаемся чуть повыше, на вторую, например, варну, то в этом случае желание получить всегда зависит от того, как потопаешь, так и полопаешь. То есть, надо сначала что-то... Желание собрать высокий урожай, оно естественное, да? То есть наполнить свои закрома. Но для этого ты можешь что-то придумать, какой-то усовершенствованный комбайн, там, либо там еще, не знаю, там, улучшить качество хранилища, чтобы дольше хранилось зерно. То есть это тоже как бы желание твое получать, но в то же время оно может и созидать для того, чтобы ты больше получил. Ну да, здесь вторая варна уже всегда что-то производит, потому что там именно да. мастера, которые что-то делают, весят, то есть весомые для нашего общества. Третья варна, они уже думают о том, как бы сделать так, чтобы достаток был у всех, и через это уже достаток был у них. Вот чувствуете, да, первая, вторая, третья варна. А про четвертую вообще-то молчим. Поэтому эгоизм какой? Вот какой достаток? Если мы говорим про... Первое, первичное, основательное, то если не вид, я это возьму, потому что не вид, а мне надо. Второй вариант, если это не мое, я это брать не буду, я лучше сделаю что-то сам и лучше. А третье, варное, я организую такой процесс, чтобы всем было хорошо, и чтобы все было так, как должно быть, и чтобы ничего плохого из этого не происходило. Поэтому еще раз, мне необходимо понять, когда меня спрашивают, что вы имеете в виду? Потому что по-другому можно здесь задать вопрос про эгоизм, и будет совершенно другая подоплека. Ну ладно, идем дальше. Белый пес. Вопрос: как найти родную душу? Вот говорили, говорили, а теперь давайте уже к практике. Родную душу-то где найти? И как? Мы говорили о том, как найти родную душу. То есть, если взять в руки лозунг и идти по улице, написать на этом лозунге, на плакате «Ищу родную душу», навряд ли вы ее найдете. Нужно трудиться над развитием своей души, над взращиванием своей души. Потому что родная душа и близнецовое пламя, вот те термины, о которых мы говорили, все-таки подразумевают высокий духовный уровень общения. И для того, чтобы свою половинку, вторую, божественную, близнецовую привлечь, нужно этому уровню духовных отношений соответствовать. То есть ответ один – трудиться, трудиться, трудиться над взращиванием своей души. Я думаю, так, Лен. Ну да, я с тобой согласна и дополнить могу, что трудиться нужно как раз над развитием своего еще сознания. То есть чем выше у вас осознанность, тем больше шансов такой встречи. Алексей, следующий вопрос. Хороший ответ. Когда кто-то просто ходит и ищет, то в этом случае он становится неизвестным для тех, к кому обращается. Вот представляете, приходит к вам в деревню человек и говорит: «Ищу свою вторую половинку». А кто ты такой? Сразу вопрос, да? А какая тебе половинка нужна? Мы ж тебя не знаем. Ты бы показал себя? Вот тогда мы тебе вторую половинку определили. А вот если человек не ходит просто так, не бегает, не ищет, а занимается какими-то важными, полезными делами, по его делам люди судят. И вторая половинка находится, потому что она видит: о, человек так же делает, как я, так же мыслит, как я. Значит, это моя вторая половинка, значит, мы одно целое, значит, мы что-то сотворим единое, большое. Ну, он мужчина, я женщина, наоборот, она женщина, я мужчина. Он будет с этой точки зрения, я с этой точки зрения. Вот у нас ладок-то и образуется. Семейный союз. Так да, все правильно. Не бегайте, не ищите, а занимайтесь делами важными для себя, для общины, для державы. И все будет хорошо. И найдете. Потому что да, трудах... она сама притянется тогда, Алексей. Ты прав. Да. Ищите в трудах, а не в безделье. В безделье так, погулял и разошелся. А вот в труду уже... тот, кто с вами будет всю жизнь. Так, да, идем дальше. Елена Рыбакова, вопрос в эфир. Правильно ли я понимаю, что в идеале все человечество рано или поздно должно стать родственными душами? О, какой глобальный вопрос-то. Да, Елена, добрый вечер. Узнаем родственную душу. По почерку узнаем, да, по почерку, да. По вопросам. Очень хороший вопрос. На самом деле мы все и так связаны. Существует единая божественная душа, которой мы, являясь отдельными индивидуальностями, в то же время являемся частью этой единой божественной души. И поэтому, говоря о том, что наверху, то и внизу, то можно предположить, что когда-нибудь человечество достигнет такого уровня сознания, что они будут взаимодействовать друг с другом так, как вот взаимодействуют родные души между собой. То есть мы через эволюцию, я думаю, человечество к этому должно прийти. То есть соединить в себе для этого нужно небесное и земное, божественное и человеческое. И тогда я думаю, что это возможно. Татьяна, чем ты можешь дополнить? Я хочу Лене Рыбаковой привет передать. Лен, привет. А хочу сказать еще что. Наверное, вот все человечество – одна большая родная душа. Просто мы сейчас находимся на низком уровне своего развития. А задача, правильно Лен сказала, задача стать одной большой родной душой, но только на более высоком уровне, и вибрационном, и на более высоком духовном уровне. Это задача для всех. Мы ведь, в принципе, для этого здесь и живем на Земле, чтобы нарабатывать опыт своей души, развивать свою душу. Ну, вот так я думаю. Да, Лен, спасибо за вопрос. Хорошо. Далее, Александр, вопрос в эфир. Разве семейный союз не для развития дан в том числе? То есть после свадьбы, по-моему, как раз и происходит работа над собой у каждого и совместный труд. Ну да, Александр, правильно. Только зависит у каждого человека свой труд, у каждой семейной пары свой труд. Зависит от того, для чего они встретились. Когда приходили сюда на Землю, подписывали контракт, для чего они встретились. Кто-то пришел, мы говорили об этом же в передаче, кто-то пришел на высоком духовном уровне, и они себе планировали уже высокие задачи духовные. А кто-то пришел еще кармические узлы развязывать, тоже по отношениям, по взаимоотношениям в семье все это видно. Ну а задача-то, да, у всех одна – развиваться, взращивать свою душу. И у каждого свой уровень, и этот уровень зависит от того, как они прожили предыдущие воплощения. Вот так думаю. Да, институт семьи как раз для этого и существует. Причем, смотри, мы же рассказывали во второй передаче, мы рассказывали о том, что именно вот отношения в супружеской паре – это очень такой, это третий кармический круг, это очень такое тесное кармическое взаимодействие, вот, из которого сложно выйти, потому что ряд обстоятельств, которые держат обязательств, ряд обстоятельств, обязательств, которые держат людей вместе. Вот. Ну и опять же говорю, у каждого своя задача. Кто-то духовно, на духовном уже уровне взаимодействует, а у кого-то еще кармический уровень отработки. Да, все. Я бы дополнила здесь, что как раз работа в семье – это одна из самых сложных работ, да, человека. Хорошо. Татьяна сказала «контракт» слово. Так если разобрать это слово «контракт», так интересно получается вообще. А если еще слово… Да нет, я более сложный разбор имею в виду, а не такой. А слово «контора», если разобрать, тоже очень интересно получается. Ну ладно, идем дальше. Солнце. Чем отличаются родные души от супругов, находящихся в семейном союзе? Ведь, казалось бы, супруги – это и есть родные души. Благодарю. Ну, супруги, как мы уже говорили, могут быть и родными душами, могут быть и родственными душами, могут быть и кармическими партнерами, могут быть и космической парой, могут быть и звездной парой. В общем, вариантов очень много. А отличие в том, о чем мы как раз и говорили в нашей передаче. Ну, мы говорили о том, что вот в сегодняшней передаче мы говорили о том, что все-таки вот этот термин «родные души» и «близнецовые пламена», он подразумевает под собой то, что люди, которые взаимодействуют под этими названиями, они находятся, или, по крайней мере, должны находиться на более высоком вибрационном уровне, на более, иметь более высокую степень осознанности, иметь уже какие-то контракт, не нравится Алексею это слово, имеют соглашение провести духовные какие-то наработки в этой жизни и получить духовный опыт. То есть это уже отношения, ну, более высокого уровня. А ведь если брать семейные пары как союз и сказать, что они родные души, не всегда так можно сказать, потому что чаще всего семейные пары – это все-таки кармический союз. И там такие, бывают, идут баталии, что ну никак нельзя предположить, чтобы между родными душами было такое взаимодействие. Поэтому вот родные души – это все-таки более общее название. Но если родные души встречаются в семейном союзе, то у них, конечно, уже не будет таких отношений, как у людей, которые проживают еще кармический брак. Но если они проживают кармический брак, их нельзя назвать родными душами. Ну они, да, в может... семье родные души – это уже такое состояние высокого уже духовного развития, когда супруги являются на ступени развития высокой, то тогда, может быть, они могут стать родными душами. А в основном, да, ты права, это кармические связи отрабатывают в большей своей части, части все браки – это кармические союзы, потому что вот наша передача о кармических кругах – это третий кармический круг, это настолько близкое взаимодействие, вот, то есть, но это все-таки еще не родные души, нет. Ну, опять же повторюсь, если родные души являются семейной парой, то это уже высокий духовный союз, это уже люди работают на благо людей. Ну, мы примеры как раз таких супружеских пар приводили. Да. Да, это вот такой именно уровень, да. Угу. Татьяна, я не сказал, что слово мне «контракт» не нравится, я сказал «интересное слово». Идем дальше. Александр, вопрос. Поясните, пожалуйста, людям происхождение слова «карма» и польза развязки узлов при условии того, что не ведаешь, где косячил в прошлой жизни, и опять помнить не будешь в следующей. Лен, про карму расскажешь? Ну, явно слушатели не слушал нашу предыдущую передачу, где мы очень подробно про карму рассказывали. Ну, карма в переводе с санскрита – это значит делать что-то. То есть это ваше деяние, то, что вы делали, то и получаете. По-нашему, по-русски, это можно выразить пословицей, что посеешь, то и пожнешь, если это кратко сказать. Ну, польза в развязке узлов не зависит от того, что там будешь ты помнить, что было там в прошлой жизни, или будешь ли ты помнить, что было там в будущей жизни. Дело в том, что развязывая узлы в этой жизни, ты себе создаешь уже положительную карму на будущее воплощение. И поэтому в любом случае развязывать такие узлы нужно. Неважно, помнишь ты об этом или не помнишь. Татьяна, ты что-то можешь еще дополнить? С удовольствием на эту тему до бесконечности. Да, дело в... я знаю. Дело в том, что хочу обрадовать нашего радиослушателя. Вот в этой нашей жизни, которую мы сейчас все проживаем вместе в данное время на Земле, в нашей жизни, в личной жизни каждого человека создана наша накормовка не из одного воплощения, и даже не из двух, а из трех и более даже. То есть уже мы подошли до такой критической черты, когда дальше уже идти некуда, и нам необходимо отработать все, что мы наворотили за прошлые воплощения. Вот. А почему именно вот так стоит жестко вопрос вот наше время? Потому что нам даже для того, чтобы отработать какую-то черту характера негативную, нам требуется не одна жизнь. Из-за чего это происходит? Это происходит из-за того, что мы регулярно и успешно уклонялись от выполнения того, на что мы подписывали соглашение. То, что мы планировали, идя сюда на землю. А сейчас подошло уже такое время, критическое для негативной энергии, потому что сейчас на землю уже идут светлые энергии, и негативной энергии просто не место здесь на земле. Поэтому условия вот такие вот жесткие. Мы должны все, что мы наработали негативно, в этой жизни должны отработать. И польза от этого, конечно, будет ощутимая, если человек справится с тем, что ему нужно в этой жизни отработать. Помнит он об этом или не помнит, это не важно. Посмотрите на свою жизнь, как идет жизнь, какие на нашем пути грабли попадаются, какие столбы стукают нас об лоб. Вот это все наши, как сказать, опорные точки, которые говорят нам, что мы идем не туда. Потому что если мы не хотим, продолжаем не отрабатывать то, что наработали, нас и бьют и столбами, и граблями. Вот. Ну, то есть, вот такое вот время, что надо отрабатывать. А то, что мы не помним, вот, даже вот здесь, вот в нашем земном мире, существует же такой закон, незнание закона не освобождает от ответственности. Вот. А в небесной канцелярии все, в принципе, то же самое. Да, все записывается. Понятно, все ходы записаны. Маргарита Николаевна, вопрос в эфир. Вы говорите про тех людей, которые светятся, но в большинстве у них не первый брак, и уже они не молоды. А как же у древних славян женились молодыми и на всю жизнь? Про древних славян поговорим. Лен, имеешь что-то сказать? Ну, здесь что сразу можно сказать? Что раньше и воспитание было другое, и раньше, начиная, скажем, от рождения ребенка, уже было известно его предназначение, зачем он пришел, что за душа спустилась на землю. И раньше уже в общине знали, что вот этот ребенок и этот ребенок, они составят семейную пару. Они смогут принести пользу роду, они смогут принести пользу общине, и их уже с детства приучали быть вместе. Даже была такая традиция, когда девочку, там, я не помню сколько, по-моему, 12 или 14 лет, на год отдавали в семью предполагаемого будущего супруга, где она жила, естественно, без каких-то близких отношений, а просто жила в семье будущего мужа и привыкала уже к этой семье. И по прошествии этого года там уже решалось, может ли она составить единство с этим человеком, подходит ли ей отношение этой семьи, принимает ли она тот свет, который несет эта семья, принимает ли, разделяет она тот свет, который будет нести и может нести ее будущий супруг. Если это как бы категорически не принималось девушкой, то никто ее насильно не заставлял. Ну, а если это принималось, сами понимаете, что получалась действительно крепкая семья, где уже происходило вот это вот единство. И еще я хотела бы сказать, что раньше мужчину воспитывали быть мужчиной, а женщину – женщиной. То есть самое главное, что женщину воспитывали быть берегиней. И она была ответственна за отношения в семье. Мужчина был глава семьи, он отвечал за внешнее, за достаток семьи, за ее благополучие, но внутреннюю часть всю содержала и управляла отношениями именно женщина. Она была берегиней. Поэтому, конечно, возможно, что вот в славянских семьях все было по-другому. Но сейчас все перемешалось, все смешалось в доме Облонских, и это совсем другая ситуация. Но, тем не менее, здесь тоже можно сказать, что все-таки женщина, она и сегодня отвечает за отношения. Это вот очень хороший вопрос, где можно эту тему развить, потому что очень часто женщины там сидят и ждут, когда вот там ей что-то дадут, и встречаясь с мужчиной, она ждет, что он наполнит ее жизнью, что он как бы принесет счастье. А тем не менее, женщина должна отвечать за развитие этих отношений. То, как она видит эти отношения и какими они будут, это в первую очередь зависит от женщины. Но этому тоже никто не учит. Только лишь когда пары становятся зрелыми, когда они пройдут уже определенный жизненный опыт, и часто это действительно не первый брак уже, а может быть и второй, и третий, то тогда они, развивая свое сознание, получая вот этот опыт, отрабатывая, как мы уже говорили, кармические связи в предыдущих браках, они уже понимают и ценят эти отношения, они уже способны принять друг друга, они способны быть единым целым, они способны как бы привнести что-то свое в этот союз и не менять другого человека, а принять его таким, какой он есть, и быть единой вот этой семьей и настоящим союзом. Тогда, конечно, это большая любовь, и они начинают уже светиться. Вот так я вижу ответ. Молодец. Я вот что хочу дополнить по этому вопросу. Здесь недавно мне такая мысль прилетела в голову, прям к теме вот этого вопроса. Мы пытаемся рассуждать о том, как жили древние славяне, и пытаемся рассуждать о том, как жили наши предки, но ведь мы понимаем это своим нынешним умом. То есть мы, наше нынешнее восприятие мира, наши критерии во всех отраслях жизни, во всех областях жизни, мы накладываем вот на то, как они жили. И я так думаю, что мы это, то есть их образ жизни, мы даже на какую-то йоту не в состоянии постигнуть. Хотите доказательств? Тоже могу сказать, когда читала, я помню, классическую литературу, несколько моментов было, когда встречался сюжет, встречался какой-то такой поворот в ситуациях, и я нынешним своим сознанием и мировосприятием я не могла понять. То есть даже 100 лет назад, ну пусть 150-200 лет назад, у людей были совсем другие моральные ценности, совсем другие подходы и взгляды на какие-то стороны жизни, которые сейчас всего 200-150 лет прошло. Для нас кажутся странными, эти люди кажутся для нас наивными какими-то, ненормальными, какими-то идиотами. Помните идиот? Идиотами, а ведь он был самый здоровый из всего того общества, в котором он вращался. То есть и вот этим нашим мировосприятием мы даже 200 лет назад не можем постигнуть. Как мы можем постичь, что было в далекие-далекие времена, когда жили наши предки? Ну вот такое вот рассуждение на тему вопроса. Сказала она. Вы тут такую тему подняли, глубокую. Не, ну вопрос же задали, мы отвечаем. Не, мы поняли, это вопрос задали такой. Да, да, хороший вопрос. Здесь есть такие слова, которые просто так сходу даже не разобрали, что это за слово. Например, слово «брак». А славянский ли это подход к жизни или не славянский? А если славянский, то в каких случаях? А почему? А зачем? А для чего? И если девочку куда-то отдавали, то это не во всех родах было, это было в некоторых родах. Да и девочки тогда были посмышленнее в те времена, да и мальчики тоже. Да, и мальчики тоже посмышленнее. К тем временам, к 12 летам, многие уже знали такую энциклопедию жизни, быта, что могли и в семье справиться со всеми проблемами, как мальчики, так и девочки, и могли найти язык с другими людьми. Поэтому, когда кто-то находил себе вторую половинку или кому-то находили вторую половинку, и человек просто знал и ведал, что это такое, то он всегда находил язык общий с теми, кто вокруг этой половинки присутствовал. Мы вот это вот как-то упускаем. А сейчас детей готовят к ЕГЭ, а не к тому, чтобы они жили в обществе, не для того, чтобы они искали вторую половинку и взаимодействовали с теми, кто рядом с этой второй половинкой присутствует. Это очень серьезное упущение. Раньше все-таки было несколько по-другому. Человек все время пытался влиться в общество. А сейчас человек пытается быть индивидуальным. Вот я пуп земли, заявляет молодежь. И остальное все по боку абсолютно. Раньше так. Я не пуп земли, а я един с обществом. И я должен в обществе со всеми людьми, которые в нем есть, найти общий язык. Я должен понимать их. Я должен понимать их природу для того, чтобы наше общество было крепким. Чувствуете разницу? И это отражалось то же самое и на мальчиках, и на девочках, которые становились женихами и невестами, которые становились мужчинами и женщинами. А у нас сейчас где-то есть мужчины и женщины? По пальцам можно пересчитать. Мужчина, мужского чина. Женщина, женского чина. У нас женщины многие, они какие-то мужеподобные. Потому что говорят, надо же выкручиваться. И вместо того, чтобы разобраться, почему такая ситуация была, и своим детям помочь разобраться, чтобы они не были как ломовые лошади, и чтобы они не были женоподобные, в том случае, если они мужчины, они говорят, вот такая вот ситуация, и вы там говорите ерунду. Очень часто такие комментарии пишут о том, что мы сейчас что-то рассказываем такое, что, в общем-то, не вполне реально, какие-то там придумщики. Так что, отталкиваясь от современной неустроенной жизни, которую очень часто люди ругают, люди не понимают о том, а как та жизнь была устроена. И когда этого не понимают, им кажется, что то невозможно. А когда это такое кажется, то они не пытаются сделать правильную, верную жизнь. Они продолжают жить в этой дряни, которую ругают, и говорят, что другого, кроме этой дряни, не существует. Ладно, идем дальше. Так, Александр, вопрос. Не является ли карма одним из способов убаюкивать обремененных, дабы не вырвались из тисков и с помощью здравомыслия? Вот такая вот история печальная. Так как раз я думаю, что с помощью здравомыслия-то и возможно вырваться из этой кармы. Кто убаюкивает, кого убаюкивает? Здесь имеется в виду следующее, что квакай не квакай, а все равно ты в болоте будешь сидеть, по самой не балуйся. Поэтому вот тебе твоя карма, и все, и не вякай. В болоте-то будешь сидеть, потому что ты сам себя туда загнал. Все от человека зависит. Хочешь выйти из болота – выйдешь, не хочешь – будешь сидеть. Это как бы сложить лапки и ничего не делать, что вот тебе как бы спустили и сиди. Бездействие, оно не решает вопроса. Так что карма здесь вы за карму. В пользу только развитию человека. Хорошо. Раз польза, значит польза. Павел Боков, реплика в эфир. Притягиваются подобные души и знаки, а не противоположные. Спор у нас с тобой, Татьяна. Это если считать по-земному. Я не сказала, что противоположные знаки или подобные знаки притягиваются. Я же сказала, что противоположные знаки зодиака имеют совершенно разные характеристики. И когда человек постигает характер противоположного знака, он расширяется, он расширяет круг своей осознанности, он расширяет меру своего понимания мира. Таким образом, он расширяется, обогащает душу, развивает душу. Ведь противоположный знак, если взять буквицу «зело», это полностью неизведанная территория, это просто то, что далеко, прямо противоположное, и то, что страшно, и то, что для человека неизведано. Но когда человек то, что для него было неизведано, наконец помещает в круг, в свой круг, и это неизведанное становится ему известным, круг восприятия расширяется, и через это идет развитие человека. Я говорила о космических законах. Это в духовном подобное притягивает подобное. Вот я бы здесь. С точки зрения энергии это как раз возможность для развития. Если подходить с точки зрения обычного человека, современного обычного человека, то мы можем сейчас опровергнуть или доказать любой из вариантов, как единственная борьба противоположностей. С одной точки зрения, я прям вот на двух там буквально там примерах могу показать, что противоположные притягиваются друг к другу. Но опять же, на двух примерах я покажу, что только те, которые не противоположные, родственные, притягиваются друг к другу. А если мы с точки зрения ведической культуры, ведического мировоззрения будем смотреть на этот мир, то мы увидим, что есть и то, и другое. Причем и то, и другое есть и на земном уровне, и на более высоких уровнях. Поэтому нельзя однозначно, на мой взгляд, говорить, что вот так или не так. А надо рассматривать все целиком. Согласились с тобой. Все едино, все от Бога. Идем, да? Пляшем дальше. Александр запускает реплику в эфир. Цельность личности – это не наличие и отсутствие качеств, а сбалансированность духовного, умственного, телесного, применительно к жизни. Естественность – красота, по-моему. Все правильно. Из песни слова не выкинешь. Какая ж песня без баяна? Мила я, Красноярцева. Реплика в эфир. До скольки лет... такой вопиющий в пустыне такой глаз. До скольки лет нужно ждать или искать свою половинку? До самой старости? И где искать лучше всего? Мы же уже говорили, что нужно не ждать, не искать, а в первую очередь заняться собой. Исправь себя, и к тебе притянется твоя половинка. То есть работать надо над собой. Нужно найти в себе в первую очередь свою близнецовую половинку, раскрыть ее, раскрыть любовь в себе, проявить любовь к себе. И раскрыв свое сердце, ты как бы поднимешься на более высокий уровень вибрационный, на котором находится твоя половинка. И искать ее не нужно, тем более как бы женской половине нашего населения. Она сама найдет, она сама должна найти и сама должна прийти. Для этого должна быть готовность к этой встрече. Искать не надо, женщина должна быть рыбаком. Разбросила сети, кинула приманки. И сиди себе, жди, красавица, у окошка. Да, еще и конкурс устроить. Как Елена прекрасная, да? Тот ли жених, и тот жених. Испытание для него. То с сивкой-буркой прискачет, тот и мой. Ну что, Татьяна, ты что-то скажешь? Ну, я думаю, что вот какую хочешь половинку найти, вот стань такой, она к тебе и притянется. Экие вы, затейницы-то. Ну ладно, ладно. Закончили мы с вопросами и репликами. Давайте теперь будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Тем более так грозно там было, так угрожающе произнесено. У меня есть что в конце сказать. Ну вот давайте теперь рассказывайте. Если, Тань, ты там очередь какую занимала? Я вторая. Ах, ты вторая. Ну что я хотела бы сказать? Поблагодарить наших слушателей в первую очередь за те вопросы, которые они задали, очень интересные вопросы, и поддержали нашу тему своим участием. Я так думаю, что мы все-таки осветили этот вопрос близнецовых пламен с разных сторон и даже привнесли что-то свое, новое в эту тему. И говоря о том, что все-таки в первую очередь нужно найти и раскрыть в себе любовь и в себе найти свою близнецовую половинку, встретиться с ней, то я в завершение нашего разговора хотела бы пожелать нашим радиослушателям, что если вы хотите встретить того, кто способен любую ситуацию в вашей жизни уладить, который принесет вам счастье, который может вам дать радость жизни, что бы там ни говорили и что бы ни думали другие люди, вы просто-напросто посмотрите в зеркало и скажите волшебное слово «Привет». Вот я вам желаю всем посмотреть в зеркало и увидеть эту половинку в себе. Татьяна, теперь твое заключительное слово. Да. Сегодня мы с вами закончили последнюю передачу из цикла о кармических отношениях. Для меня это важный момент, потому что я делилась с вами не просто информацией, где-то прочитанной. Я делилась с вами своим жизненным опытом. Я благодарю радиослушателей за интерес к нашей теме и за участие в передаче, и за интересные вопросы. Символично то, что мы закончили наш цикл именно в это время. Дело в том, что есть информация о том, что 21 марта этого года, 2018 года, Земля перешла в пятое измерение. На тонком плане переход уже совершился. Что это нам дает? Мы с вами живем пока еще в дуальном мире, где притягиваются противоположные. Но и развитие идет через конфликты. Где-то в космосе есть, я думаю, и другие более возвышенные типы отношений. Но на нашей Земле они не встречаются. Или единично, возможно. Потому что мы не обладаем еще достаточно высоким для таких отношений уровнем вибраций. Сейчас на Землю приходят новые светлые энергии. И наступило время нам с вами освободиться от старого багажа, закончить свои кармические отношения и начать принимать светлые энергии и научиться с их помощью развиваться не через боль, страдания и конфликты, а через радость, дружбу, творчество, любовь. Я всем нам искренне этого желаю. Благодарю всех за внимание. Алексей, тебе тоже спасибо за участие. Да, за помощь, за поддержку, да. Благодарю вам, умницы-красавицы, за то, что подготовились так к теме. И даже несмотря на то, что иногда забывали включать микрофоны, все это звучало довольно-таки интересно. А нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей. 3 мая 2018 года, четверг. По одному из старинных, 22-й день месяца посева и наречения, 7126-го лета, неделя. Мы разбирали в эфире тему «Родные души, близнецовые пламена». Надеюсь, что Елена и Татьяна, авторы-сказительницы этой темы, ее разобрали вполне хорошо. Может быть, кто-то даже для себя такое услышал новое, будоражащее что-то. Кто-то сказал: «Вот это девчонки закрутили». Ничего от себя не буду добавлять. Низкий поклон всем участникам, всем участницам. Пишите вопросы на нашем сайте slavradio.org. Через форму обратной связи можете писать или в чате беседки. А также на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio, slavradio одно слово. Ну или на наших, в конце концов, социальных сетях, на наших, как это называется-то, стенках, вот, социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке. На сим я с вами прощаюсь. С вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.